Это у вас после Вьетнама? Да, не сразу ответил он. Находит иногда. Ничего страшного, вы только не волнуйтесь. Пойдите к себе, прилягте, отдохните немного, предложила Лу. Но если вы еще побудьте здесь, на диване. Нет, глухо сказал он. Я, пожалуй, все-таки пойду. Но не уходил. Мрачно, не отрываясь, разглядывал свои грязные туфли. Она тоже не двигалась. Выпуклый гладкий лоб прочертила тонкая извилистая складка. Молчание делалось невыносимым. Она спросила, «Как вам удалось бежать из плена?» «Повезло», — ответил он, не поднимая глаз. «Встретился случайно в лесу один вьетнамец. Он вьетконговцев не любил. Спрятал меня, связался с нашими ребятами». Опять возникла тягостная пауза. И снова оборвала ее Лу. «Все никак из головы не идет, извините. Если вас из-за меня... Откуда бы Петровичу догадаться, что вы меня... Ну, в общем, хорошо ко мне относитесь?» Ковальский подслушивал, когда мы остались вдвоем в чеченском доме. Но разве кто-либо из нас хоть намек какой-нибудь допустил? Мы ведь, по-моему, только о Мусее разговаривали. Вдруг ухнула, схватилась за голову. «Погодите, может, нас и сейчас подслушивают? Как же мы об этом не подумали?» «Пусть подслушивают», — устало сказал Джозеф. «Теперь чего уж? Ковальский, значит, хватило ему одной моей интонации. Умён. Но вы ничего мне не ответили». «Что?» — не ответила. Сама не знала, зачем, сделала вид, будто не поняла его вопроса. Повторного он не задал, качнулся несколько раз взад-вперед, словно не решаясь подняться, наконец встал. Улыбка получилась сделанной, вымученной. «Вы правы, мне действительно лучше пойти к себе. Не бойтесь, вам сейчас ничто не грозит. Если, ну, мало ли что, я здесь, за стенкой, я не засну. Стукните или крикните». Кажется, он еще на что-то надеялся. Сразу не ушел. А к двери шагал неестественно медленно, и перед тем, как отворить ее, на секунду-другую задержался. Но Лу не произнесла ни слова. Оставшись в одиночестве, повалилась в изнеможении на постель, закуталась в одеяло. Ее вдруг зазнобило. Тело сотрясало мелкая лихорадочная дрожь. Каждой жилочкой чувствовала, что находится уже на пределе. Еще немного и не выдержит, сорвется. Слишком много навалилось за эти короткие бесконечные полчаса. Одного известия о Греге хватало, чтобы жить расхотелось. Никак не удавалось согреться, расслабиться, и не могла отделаться от мысли, что этим ночь не закончится. Настороженно вслушивалась в окружавшее безмолвие. То ли почудилось ей, то ли в самом деле донесся откуда-то издалека собачий лай. Потом будто бы автомат застрочил. Напряглась вся, подобралась, но снова обволокла ее пугающая вязкая тишина. Потом вдруг возомнилось ей, что Джозеф обязательно вернется. Настолько уверовала в это, что упорно не отрывала взгляда от тускло поблескивавшей дверной ручки. И словно загипнотизированная ее глазами, ручка стала опускаться. Лу показалось, что она теряет рассудок. Шагов, как недавно, когда шел к ней Джозеф, в коридоре не слышала. если только не начались зрительные галлюцинации.